восстал против врагов Израиля, и спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердость сердца своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые занесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахозию, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И они построили корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушит Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис.